Глава 11. Девица рыдала уж, почитай, третий день. Первонаперво, как и положено всякой волком украденной, жаловалась кикиморам на судьбинушку свою тяжкую, на жениха, что на даренку поглядывал, а теперь и вовсе к ней уйдет, коли ее, Лизоньку, к супостату в замок утащили». Кикиморы слушали, слов добрых не жалели, кое-как успокоили, да навстречу с Кощеем снарядили. Косы заплели тугие, с алыми лентами, платья золотом расшитые надели, да только снова с рыданиями вернулась Лизонька. «А он и говорит, — жаловалась она, шмыгая носом, — девица ты, стал быть, хорошая, да не та! Ступай отсюда, по-добру, по-здорову!» «Ох, горюшка!» — вздохнула Любава. Забежавший на шум Антипка покачал лохматой головой. «Мабуть, это тудыть!» — предложил он. «Кудыть!» — передразнила домового Любава. Яга-то убегла, да и правильно сделала. Не было бы ей тут житья, негоже это, ведьму в каменных стенах запирать. «Эх!» — отмахнулся Антипка и ушел по своим домовятским делам, размахивая метелкой. Любава помолчала немного, глядя на Лизавету, прячущую лицо в ладонях. Круглые девичьи плечи слегка подрагивали, пышная грудь вздымалась на каждом вздохе, а щеки алые блестели от слез. «Ну, серый!» — цокнула она языком. «Никак совсем слепой. Просили же. Похожую. Для них, волков, все девицы на одно лицо. Но хоть бока пока ты и мог бы приметить». «Что будет-то теперь?» — всхлипнула Лизонька. «А кто его разберет?» — пожала плечами Любава. Отродясь, такого не было, чтоб ни одна царевна бессмертному не люба была. Русалок вон выслал всех. Давеча Водяной заглядывал, жалился. Моченьки, говорит, нету от песен из озера. Заберите. А куда забрать, коли в гневе Кощей озеро иссушил? «Да и леший с ними, с русалками!» — фыркнула Лизавета. «Со мной что будет?» «С тобой-то?» — задумчиво переспросила Любава. «Да ничего, поживешь туточки, а как прикажет Кощей, так Серый тебя обратно и вернет, откуда взял. На кой ты ему тут сдалась? Так что живи пока, блины вот со сметанкой ешь». «Ну уж нет!» — подскочила Лизавета. Она начала загибать пухлые пальчики, словно подсчитывая. «Из дома, значит, выкрал, в башне запер. Я рыдала, как положено. Рыдала. Стал быть, все, жениться должен». «Ты никак совсем ополоумела!» — засмеялась Кикимора. «Еще Кощею скажи, кому он там чего должен, вот и поглядим, на что гнева его хватит. А ли рыбой немой плавать будешь, а может, и вовсе в червя обратит». «Он и такое может!» — испуганно охнула девица, грузно плюхнувшись прямо на постель. «Он всякое может!» — подтвердила Любава. Лизавета ей отчаянно не нравилась. Разве ж могла бы она, думающая лишь о собственном благе, да жующая в три горла, вместо еги Кощею приглянуться? Вот подруженька ее родная, та же другая совсем. Как она там теперь, в лесу? «Не ленись, кому говорю!» — бодро крикнула яга, размахивая крепкой метелкой. «Душенька, да я отобедал только!» — отпирался как мог огромный черный кот, что и вширь, и в длину одного размера стал, словно колобок, что бабы деревенские пекли. «Да ты то отобедал, то отужинал!» — фыркнула ведьма. «Лезь, говорю, птенца спасти надо! Да осторожно, чтоб крылышки не ранить, понял?» «Чего ж тут не понять!» — бурчал Баюн, с трудом забираясь на соломенную крышу, откуда слышался жалобный писк вороненка. «Машет она тут метелкой, того и гляди, взлетит!» «Чего ты там бормочешь?» — насторожилась Яга, задумчиво поглядывая на метлу. «Это как на ней летать? Чего Баюн удумал?» Хотя сказал же он как-то про избу на ножках, и вот, пожалуйста, стоит, переминается. Похвалить бы ее надобно, чтоб птенчика подхватила, прямо мягонькой соломкой поймала, а то разбился бы насмерть. Пока ведьма о полетах мечтала, кот, гневно вращая глазами, подошел к ней и выплюнул слабую птицу прямо в подставленные ведьмой ладони. «Все!» — фыркнул он. «А то, может, рыб из озера спасти надо?» «Рыб не надо!» — отмахнулась ведьма, рассматривая вороненка. «Крылья были целы, это главное. А летать уж как-нибудь научится, мал еще!» Словно и не обедал, покачал головой Баюн и, переваливаясь на толстых лапах, побрел заедать тяжкий труд наваристой ухой.